Эти два отважные героя во главе храброго войска употребили всю свою энергию на то, чтобы положить конец новым нападениям морских разбойников, одна часть которых была взята в плен, приговорена военным судом к смерти и через несколько часов расстреляна в Гаване. Креол Лопес, изменник и предводитель шаек, которых поймали с помощью собак и щеек, пустился в бегство, за что взошел на эшафот и мужественно перенес Гаротту, которая разница от гильотины тем, что первая, вместо того, чтобы ударом топора разом положить конец жизни несчастной жертвы, немного раздробляет ее шейный позвонок. Часть американского населения возмутилась строгостью Конхи и Прима. Испания же благодарила их, потому что была обязана их решительности тем, что эта важная колония осталась за нею. Этот предприимчивый поход доставил большое удовольствие маркизу де Лос Кастеллеесу, тем более что Топете сопровождал его во главе маленькой эскадры. Недоставало только Серано и Олоцаги, чтобы напомнить им их дружественные походы. Между тем, как многие партии враждовали против Нарвайца, и даже поколебалось мнение народа о нем, он добровольно сошел с высоты своей и подал в отставку, потому что ему серьезно опротивили интриги королевы-матери, ее супруга и даже самого короля. Изабелла исполнила его требования об отставке после долгих искренних отказов, и опять попала во власть своей матери и иезуитов. Мария Христина заботилась о том, чтобы во главе правления стал приверженец инквизиции и человек, смело повинующийся ей во всем. Этим человеком был Браво Мурильо, испанец, обращавшийся надменно с народом и со своими подручными и низко прислуживавший королеве. Его первым геройским поступком было притеснять газеты, имевшие свободное направление, и 7 апреля 1851 года распустить кортесы для того, чтобы через всякого рода постыдные действия приобрести влияние в палате, члены которой, молча покачивая головой, должны были соглашаться на все его вредные требования. Королева Изабелла предпочла бежать от государственных забот и от умножавшихся в народе партий, потому что нет ничего хуже, как слушать постоянные жалобы друг на друга и выражение неудовольствия, когда хочется наслаждаться жизнью. Изабелла перевела свой двор вместе с королевским в старый восхитительный замок Аранхуэс, свалив все заботы правления на министров, большая часть которых, как мы увидим позже, употребила во зло ее доверие. Старый замок Аранхуэс, серый снаружи, но разукрашенный внутри, самым очаровательным образом окруженный роскошными парками и садами, был, как мы уже заметили мимоходом, оазисом среди окружавших его бесплодных равнин. Аранхуэс был любимым местом отдыха всех королей, и в особенности королев, и представлял собой прекрасный образец искусства. Если кто в сильную жару шел по открытой дороге до того места, где разрушенная и местами обросшая мхом стена окружает Аранхуэс, тот мог бы свободно вздохнуть в этом оазисе, где старые великолепные деревья бросают густую и прохладную тень. Темная зелень каштановых деревьев смешивается с яркими лимонными и миндальными деревьями, между тем, как величественные пальмы возносят над ними свои вершины, как бы для того, чтобы защитить их от палящих лучей солнца. Дорога, осененная этой темно-красной разрушенной стеной, вела к главному входу, по обеим сторонам которого стояли два высеченных из камня льва. За этим входом представлялся восхитительный вид. Широкие, усыпанные крупным песком дороги, вели к искусственному озеру, окруженному роскошными живописными кустарниками.